По политическим соображениям мы не включили в обвинительный список некоторые из плотских грехов Хуана де Москино, хотя таковые были совершены уже после обращения и по собственному его признанию, без малейшей тени раскаяния. Например, если мы сочтем, что он все-таки состоял в браке, хотя и не в христианском, то противозаконную связь, в которую он опять же по собственному признанию вступил с некой Малинчи, следует признать смертельным грехом прелюбодеяния. Однако мы сочли неблагоразумным вызывать под угрозой наказания ныне респектабельную и всеми уважаемую Донью Марину, вдовствующую сеньора де Харамильо, подвергать ее допросу. Кроме того, цель Святой Инквизиции стоит не столько в исследовании конкретных проступков обвиняемого, сколько в выявлении его неисправимой склонности к прегрешениям. Исходя из этих соображений, мы не стали предъявлять Хуану де Москино обвинение в прелюбодеянии, ограничившись обвинением в прегрешениях против святой веры, каковы и многочисленны и очевидны. Свидетельства были представлены скорее в форме литании, причем апостолический нотариус читал избранные места хроники, записанные с собственных слов обвиняемого. А обвинитель сопровождал каждую такую цитату соответствующим пунктом обвинения. Например, «кощунственное поношение христианской церкви». Нотариус зачитывал следующий пункт, и обвинитель провозглашал: «хула на служителей святой церкви». Далее следовало очередное доказательство и новое обвинение – распространение учений, противных канонам святой церкви. Мы посчитали доказанным, что рассказ подсудимого был непристойным, богохульным и вредным, ибо содержал неуважительные высказывания о христианской вере, поощрял отступничество, призывал к измене и бунту и высмеивал наших благочестивых братьев-монахов. Кроме того, означенный Хуан де Москино постоянно употреблял слова, которые набожный христианин и верный подданный короны не может ни произносить, ни слышать. Поскольку все перечисленные деяния являлись серьезными преступлениями против святой веры, обвиняемому была предоставлена возможность чистосердечно отречься от своих пагубных заблуждений, хотя, разумеется, сие не повлекло бы за собой его оправдание, ибо все его еретические речения были записаны, а письменное слово неискоренимо. Так или иначе, когда апостолический нотариус снова зачитывал ему одну за другой избранные выдержки из его собственного повествования, его языческие замечания о том, что когда-нибудь эта хроника заменит признание в грехах перед доброй богиней Тла-Соль-Те-Отль, пожирательницей скверны, и после каждой цитаты вопрошал, подтверждает ли Дон Хуан де Москино, что это действительно его собственные слова, обвиняемый не только не пытался отрицать это, но с полнейшим равнодушием все подтверждал. Этот человек не старался оправдаться, не просил о снисхождении, а в ответ на слова председателя суда инквизиции о том, что его ждет суровая кара, лишь поинтересовался: значит ли это, что я не попаду в христианский рай? Ему объяснили, что действительно самым тяжким из всех наказаний будет лишение райского блаженства. Ацтек, услышав это, лишь улыбнулся, да так, что его улыбка повергла членов суда Святой Инквизиции в ужас. Мы, как апостолический инквизитор, обязаны были известить осужденного, что хотя прощение его ввиду тяжести прегрешения невозможно, надлежащее покаяние может облегчить его участь. И в таком случае ему, в соответствии с каноническим правом и мирскими законами, придется понести меньшее наказание, то есть провести всю оставшуюся жизнь в трудах на каторжных галерах вашего величества. Как и предписано, мы зачитали ему предложение принять покаяние. «Ныне ты зришь нас искренне скорбящими о твоем преступном упорстве и молящим небеса о даровании тебе благодати раскаяния. Не огорчай же нас, упорствуя в своих заблуждениях и ереси, и не причиняй нам боли, вынуждая применить к тебе суровые, но справедливые законы святой инквизиции». Но Хуан де Москино остался непреклонным. Он не только не внял нашим убеждениям и просьбам, но продолжал улыбаться, бормоча при этом очередной еретический вздор относительно того, что подобный конец уготован ему его языческим тонали. С учетом всего этого, суд Святой Инквизиции подтвердил свой приговор и официально провозгласил Хуана де Москино виновным как упорного и неисправимого еретика. Как и было предусмотрено каноническим законом, в следующее воскресенье состоялось официальное и публичное объявление приговора. Хуана де Маскина доставили из темницы и вывели на середину большой площади, где было предписано собраться всем христианам города. Посему, помимо великого множества индейцев, присутствовали духовные лица из всех конгрегаций, а также представители городских властей и светского правосудия, включая распорядителя, отвечающего за аутодафе.